Глава 5. Враги. «Ну все, етить, крантец приходит, ясно море!» Кулик не мог спокойно стоять и приплясывал от волнения. «Текать надо, а, Анатолий?» Анатолий сплюнул. С крыльца избы, где столпились все хуторские, кроме Галины, был виден столб черного дыма, поднимавшийся из-за кромки тайги в блеклое от жары июльское небо. Аккурат оттуда, где располагалась усадьба тетки Катерины. «Я ж говорю, они туда и направились!» Продолжая приплясывать, Кулик взялся сворачивать самокрутку, но руки у него дрожали, табак просыпался. «Нужно под воду грузить», — сказал работник Андрюха. «Чего дожидаться?» «А может, обойдется?» — подал голос средний сын Анатолия Володька. «Может, не заявится сюда?» Был ему 19 лет, ума никакого, на его слова никто внимания не обратил. «Лошади совсем стали слабой», — сказал Иваныч. «Что одна, что вторая. Далеко под воду не утянут, да и куда ее тянуть?» «А что, если к председателю?» Кулик, наконец, справился с самокруткой и зашарил по карманам. «Он же в форте, ограда крепкая. Спички дай». «Спички тебе. Спичек осталось два коробка. Где после возьмем?» «Если вот так будем стоять, после могут и не понадобиться», — вставил Андрюха. «К председателю без пользы. Иваныч Кулику спичек так и не дал. Сам, что ли, не знаешь? Председатель после того, как его серый шуганул, совсем спекся». «Это точно. Олег, на правах второго здесь после отца, старался говорить степенно. Но сейчас не очень-то это у него получалось. Что от форта пользы? Чистокол. А кто за чистоколом? Председательские тогда перепугались и на предводителя своего сильно обозлились за то, что струсил. Не помните, что ли? Буза возникла, чуть не перестрелялись между собой. Большинство ушло из форта. И сколько там теперь осталось? 10 человек. «И они нас ждут, дожидаются, дождаться не могут», — добавил Андрюха. «Лепшие друзья, мать твою!» «Слышь, батя», — опять встрял Володька, — «у нас же автоматы насеновали под сеном. Давай достанем и туда», — он ткнул пальцем в сторону дымного столба. «Первыми ударим. Может, Катерине с ее ребятами успеем помочь. Да и вообще, упреждающий удар». «Ага, удар. Себе по яйцам, если Куличок ничего не перепутал. Если их правда столько...» Андрюха скривился. «Лучше уж здесь укрепиться и сидеть тихо. Катерину спасать поздно, сам разве не понимаешь? А так, если пронесет, то пронесет, а если объявится, будем отбиваться. Засад понаделаем и встретим их». «А по мне, етить, так лучше вообще все бросить и в тайгу», — прочистил Кулик. «Какая она не есть, а спрятаться можно. Пересидим». Анатолий, наконец, нарушил молчание. «Ладно, хватит болтать. Грузим под воду. Доберемся до трассы, а там видно будет. Рано или поздно все равно пришлось бы». «Толя», — сказал Иваныч, — «ты подумай хорошо. Мне, например, все равно. А у тебя жена и малое дитё. На трассе одни дикие байкеры чего стоят. Тебе прошлого раза мало. По новой так не сфартит. Серый на выручку не подоспеет. А там не одни эти чудища. Всякого другого навалом. И куда мы? В Березовку? Так там нет ничего, давно все разграбили. Или, может, в Индустриальный, где жмуры бродят?» «Нету давно жмуров», — перебил Олег. «Как Серый туда доехал и чума прекратилась, так жмуры сами собой передохли. Гнутый в Индустриальном бывал, рассказывал». «Жмуров, может, и нету, но Гнутый и другой рассказывал. Какие-то бойцы там поселились, запасы-то остались, консервов навалом, потому что жмуры консервы открывать не умели. Но бойцы теперь в поселок никого не допускают. Стреляют метко. Гнутый еле ноги унес. Все поселки теперь мертвые или там свои бандиты, не краше хунхузов. До Приреченска или Пионерска нам не добраться, далеко. Так что, Иваныч, ты все правильно говоришь», — перебил хозяин хутора. «Но выбора у нас нету. Когда полдесятка хунхузов приходило, это одно. Это, я думаю, была разведка. На Гнутого наткнулись и кончили его, чтоб не рассказал. А теперь такой отряд. Они не только затем явились, чтоб тетку Катерину спалить. Поэтому грузимся и уходим. Я никого не заставляю. Вольному воле. Кто как хочет, пусть так и поступает. А я со своими пойду». С минуту висела тишина, которую нарушил Иваныч. «Ладно тебе, Толя. Вместе прожили, куда теперь разбегаться? А остальные как?» «Пошел я лошадок наших запрягать», — сказал Андрюха. «Куличок, айда, поможешь». И затопал с крыльца. Сборы затянулись, хоть Андрюха и Кулик с подводой справились в два счета. Бестолково как-то все выходило. Вроде и добра никакого не нажили, а как пришло время сниматься с насиженного места, все запутались, что грузить, что нет. Таскали мешки и ящики, ставили на повозку, потом сбрасывали и тащили другие. Анатолий, завидя, что Галка несет перину, не выдержал и громко ругнулся на нее, хоть все переговаривались в полголоса. Старались не шуметь, хоть какой в этом смысл. Худые, будто усохшие лошадки, понуро застыли в ожидании. Анатолий поглядел на небо. Долог июльский день, но солнце уже вот-вот скатится за вершины деревьев. Как же ехать на ночь глядя? Но и ночевать на хуторе резону нет. В потемках нагрянут и перебьют, никакие дозоры не помогут. Галина бросила на землю перину, уселась на нее и вдруг в голос разревелась. Мужики уставились на нее. Анатолий подскочил. «Галка, ты чего? Ну, клади, если такое дело». Но Галина рыдала все безутешней. Ясно, что не из-за перины. Нервы у всех на взводе. Анатолий обнял жену. «Ладно тебе, успокойся». «А ну, тише!» — приказал Иваныч. «Тише, говорю». Остальные замерли. Сквозь подвывание супруги Анатолий уловил какой-то посторонний звук. Потом еще и еще. Он зажал жене рот ладонью. Где-то далеко за лесом протрещала автоматная очередь, за ней другая, третья. Потом раздалось несколько хлопков, как от взрывов гранат. За последние годы обитатели хутора научились безошибочно определять звуки боя, даже если они едва слышны. Сейчас никто не сомневался, что далекий бой разгорается. Стрекотание автоматов слилось воедино, будто кузнечики дружно пели в траве. Пение это прерывали то отзывавшиеся широким эхом хлопки разрывов, то басовитый стук крупнокалиберного пулемета. Пулемет, правда, ударил несколько раз и смолк. Хуторяне застыли, как вкопанные. Анатолий выпустил жену. Та глянула на него округлившимися дикими глазами и опрометью бросилась в избу. «Это в форте, однако», — сказал Иваныч. «Точно», — подтвердил Кулик, роняя из рук приготовленный к погрузке узел. «Говорю же, так они и шли. Сперва до Катерины добрались, а потом и до форта». «А скоро и до нас доберутся», — пообещал Андрюха. «Торопись, мужики». «Но с фортом они быстро не управятся», — не согласился Олег. «И потом, почему обязательно к нам? Там и другие просеки есть. К Супруну, к Кривому, на Белый ручей». «Предупредить бы соседей», — сказал Иваныч. Андрюха хмыкнул. «Они что, слепые и глухие? Наверняка уже всполошились. Гляди». Но все и так уже увидели. Над тайгой лениво пополз безветренное вечереющее небо второй столб дыма, в стороне от первого, как раз там, где располагался форт. Бой не утихал. Но дымный столб быстро рос, наливался смоляным цветом, а в вышине, под легкими облачками, расплывался вширь, сам образуя пепельно-серое облако. «Кончай разговоры», — велел Анатолий. 5 минут и уходим». Люди, сорвавшись с места, засуетились, забегали. Но через 5 минут уйти не удалось. Куда-то подевалась Галина, а с ней маленькая дочурка. Женщину сперва звали, потом Анатолий отправился в дом, прошелся по комнатам. Нигде никого. Дружно обшарили сарай, сеновал, амбар и пустой хлев. Коровы бродили на выпасе, и вспоминать о них никому не хотелось. Галина словно сквозь землю провалилась. Анатолий растерянно встал посреди двора. «Может, она в тайгу убежала?» — предположил Андрюха. И такое не исключалось, хоть и глупо. Анатолий знал, что Галка давно на взводе, что не спит ночами, иногда встает и, стараясь никого не разбудить, выходит на улицу. Раз-другой Анатолий отправлялся за ней. Галина сидела на крыльце, будто каменная, будто в беспамятстве или спящая мертвым сном с открытыми глазами. Мужу с трудом удавалось привести ее в чувство. Понятно, Галке приходилось горше всего, баба, да еще с малым ребенком. Она съезжала с катушек, и с каждым днем все отчетливее. «Могла и в тайгу», — сказал Иваныч, — «искать надо». «Батя!» — Олег тронул отца за рукав. «Слышишь?» Откуда-то донесся приглушенный детский плач. Все завертели головами. Анатолий прислушался и опрометью бросился в дом. Из сеней на чердак вела крутая лесенка. Плач доносился из люка в потолке. Анатолий взлетел по перекладинам. В глубине полутемного, душного, затянутого паутины чердака мерцал огонек. Анатолий выбрался из люка, разогнал рукой клубы потревоженной пыли. Огонек мерцал за грудами старой рухляди. Там, укрепленная на крышке бочонка, горела свеча, и оттуда раздавалось вяканье ребенка. Перед бочонком кто-то стоял на коленях. Кто же еще, кроме Галки? Анатолий окликнул жену и, не получив ответа, двинулся к огоньку. Галина пребывала в знакомом трансе. Она прижимала к груди плачущую дочурку и слабо раскачивалась взад-вперед. Пламя свечи озаряло укрепленный стаймя кусок желтоватого картона. На картоне проступал карандашный рисунок. «Галя», — Анатолий легонько встряхнул женщину за плечо, — «ты чего тут?» Галина все так же продолжала отрешенно раскачиваться взад-вперед. Губы ее нашептывали какие-то невнятные слова. «Нашла время молиться», — как можно мягче произнес Анатолий. «Пошли, некогда», — и попытался взять из рук жены ребенка. Галина плаксиво забормотала и крепче прижала дочурку к себе. «Галя», — повторил Анатолий настойчивее, — «пойдем». Его взгляд скользнул по рисунку на картоне. Странная какая-то икона. Изображены были на ней не Иисус или Пресвятая Богородица. Чья-то не слишком умелая рука нацарапала нечто странное. Анатолий присмотрелся внимательнее. Центральное место занимала схематичная, будто выведенная младшеклассником человеческая фигура. Обычная палка-палка-огуречек. Одна только деталь – штрихи, изображающие длинные до плеч волосы. Позади фигуры – нечто напоминающее грузовик с кривыми окружностями колес. А вокруг – крупные четвероногие твари, тоже как на детских рисунках, хвостатые, с торчащими в стороны палками усов и треугольными ушами на круглых головах. Ощетиненные усатые твари образовывали перед потлатой фигурой полукруг, будто охраняя ее или готовясь по первой команде броситься в атаку. Анатолий с минуту хлопал глазами, разглядывая это художество. Потом до него начало доходить, и он слегка оторопел. Не церемонясь больше, крепко встряхнул жену, потом, обхватив и рывком поставив ее на ноги, заглянул в глаза. Глаза у женщины были ненормальны. «Ты это чего?» – громко отчетливо спросил Анатолий. «Совсем рехнулась. О ребенке подумай». «Я о нем и думаю», — вдруг ответила Галина, словно очнувшись от своего сна наяву. «Это вы все только. Коровы, огород, тайга. Больше ничего не замечаете». «Ты у нас ясновидящая». Анатолий схватил жену за руку, дернул почти грубо. «Пошли, времени нет». Но Галина вырвалась. «Нет, его и не было. Давно уже. И торопиться некуда». «А что ж делать? Ездоку серому молиться с его кошками». Сдурела баба. «Кошек ты не трогай. Это для вас он серый. А для других — Сергей». «Ну да, прямо святой Сергий и ангелы хвостатые с ним за компанию. Это для кого же для других?» Анатолий вдруг осекся, потому что вспомнил. Не так давно заходил он по делу на хутор тетки Катерины. Хозяйка, как заведено, пригласила гостя отобедать. Катерина всегда была набожной, потому и образа в красном углу горницы, и лампадка перед ними. Но в тот раз Анатолий заметил рядом с темными ликами икон кусок картона с карандашным рисунком. Только рисунок он не разглядывал, надобности не было. У Катерины дети и внуки в чуму погибли. Дети-то взрослые, а внуки малыши. Анатолий подумал, что она какую-нибудь детскую картинку поставила рядом с образами. Что ж, понять можно. Все близких потеряли, и каждый их поминал по-своему. С некоторых пор плелись среди хуторян смутные слухи про какие-то чудеса, связанные будто бы с ездоком по прозвищу Серый. Но в зоне и без Серого чудес навалом, куда бы от них деться. Анатолий считал такую болтовню пустыми суевериями запуганных, отчаявшихся людей. «Это тебя Катерина надоумила?» – спросил он. «Ну и что? Ну и Катерина. Это ты ничего видеть и слышать не хотел. А на хуторах это давно уже идет». «Что идет?» «А то». Галина замолчала. Анатолий осторожно высвободил из ее рук завернутую в одеяло дочь. «Пошли, пора. Если уж так приспичило, лучше бы Богу помолилась». «Я молилась». Галина тяжело вздохнула. «И ты молился, не отнекивайся, я знаю. И другие тоже, но он не помог. Откуда тебе знать? Может, от того мы и живы». «Я знаю другое. Я у Катерины как-то была. К ней от Супруна девка за медом приезжала. Супрун, он же травник. У него за лечением отовсюду люди бывают, даже с дальних хуторов, с той стороны трассы. Девка Супрунова рассказывала, люди давно поняли, что ездок этот. Совсем он никакой не ездок. Если что-то случится, если беда какая-то, можно его позвать. Как ты сейчас? Да по-всякому, без разницы. Но люди, да, так делают, и он помогает. Катерина давно про это узнала, и другие тоже». Анатолий сплюнул. «Что ж он ей не помог? Один дым от ее хутора. Плохо молилась?» «Зря плюешься. Про Катерину не знаю, может, поздно спохватилась. А если вовремя? Там за трассой окружил один хутор хищная грязь. Они 2 месяца сидели, ни живы, ни мертвы, ждали, когда грязь их накроет. Бабка ихняя, она уже была в курсе, стала Сергея звать. И приехали люди. Не сам он, но от него. Знали, что там хищная грязь, потому на гусеничной машине приехали. Откуда они знали, а? И спасли жителей. А в другом месте... «Галя, милая», — сказал Анатолий, — «ты не греши. Серый? Ну, Сергей, по-твоему, он человек хороший и необычный, но не надо из него спасителя делать». «А ты не знаешь, что ли, что он чуму прекратил?» «Так говорят, но так ли нет, неизвестно. Чума могла и сама собой кончиться. Да и разве кончилась она? Ты же видишь, что вокруг творится. Ад кромешный. И с каждым днем все хуже. Про эпицентр толковали, мол, оттуда вся зараза. Может, он, ездок этот, что-то с эпицентром и сделал, не знаю. Но либо не сделал ничего, либо не в эпицентре была причина. Не надо на человека молиться, нехорошо. А если мы умрем, и я, и дочка твоя, это хорошо? Если ты тут торчать перестанешь перед своей свечкой, авось никто и не умрет. Анатолий высвободил одну руку, притянул жену к себе. Ну что ты, ну помолилась уже, и хорошо, идем, а то остальные заждались. В темноте лес по краям просеки казался самым обычным, только вот ни одна птица в нем не подавала голос. Не стало птиц. И даже летучие мыши величиной с добрую псину и на собак похожие, только с кожистыми в мелкой чешуе крыльями, больше не витали в темном небе. А еще год назад спасения от них не было, особенно для скота. Но и людям порой доставалось. Собаки-то все передохли в чуму, а может и не передохли. Может, это они и превратились в тех мышей, кто теперь разберет? Подвода негромко погромыхивала на ухабах просеки, которая связывала хутор с трассой. Дорога ее никак не назовешь. Она давно бы заросла поганой травой, да хорошо Иваныч догадался. Съездил в Березовку, нашел там на складе какую-то химическую дрянь и весь путь ей присыпал. Трава скукожилась и отступила. Правда, неизвестно, как на людей тот химикалий действовал. Но если бы в химикалиях главная беда. Анатолий ускорил шаг и обогнал крохотную колонну. Впереди вышагивал Иваныч с карабином Мосина под мышкой. Иваныч самый опытный из всех, но насчет карабина это он зря. Не то по нынешним обстоятельствам вооружения. Но старый охотник, кроме него, ничего не признавал. Автомат, говорил, я и держать не умею, и учиться не хотел. Но от него и с 3 линейкой пользы хватит, ничего не просмотрит и не прослушает. Пара слабосильных лошадок, на глазах захеревших за последние полгода без видимой причины, натужно вытягивали шеи, тащили горой груженую телегу. Как ни скидывал Анатолий с нее все ненужное, нужного вот столько и набралось. Сбоку от груза, на краешке, примостилась Галина с ребенком на руках. По сторонам подводы шли 3 братьев. Младшему оружие раньше не давали, молот еще, но теперь куда деться, вручили 2-стволку 12-го калибра, заряженную пулями-турбинками. Пацан норовил, подражая Иванычу, нести ружье небрежно под мышкой, но Анатолий запретил это баловство. Заключали шествие Андрюха с Куликом. Андрюха сильный и смелый, но, честно сказать, глуповатый. Кулик бывал и нюх имеет, но вертлявый. Выходило, что авангард у обоза с изъяном, и арьергард не ахти. Вот Анатолий и перемещался то и дело из головы колонны в хвост и обратно. Калашей он тоже не любил, предпочитая охотничьи карабины. Но сейчас вооружился не простым автоматом, а с подствольником. И 6 штук гранат распихал по карманам. Оружие и боеприпасы еще в начале чумы Анатолий с сыновьями нашли в опустевшей войсковой части. А когда построили хутор, прятали на сеновале, доставая только в случае крайней опасности. И вот опять пригодилось. Фонарей не зажигали, хватало света от полной луны, ртутным шаром повисшей в безоблачном небе. От ее блеска даже звезд было не рассмотреть. Позади над тайгой мерцало желтоватое зарево. Хутор тетки Катерины уже прогорел, а форт большой, он еще долго будет полыхать. Иваныч внезапно остановился. Лошади, чуть не ткнувшись мордами ему в спину, тоже стали. «Чего?» — шепотом спросил подошедший Анатолий. Иваныч сделал знак помалкивать. Но остальные сами догадались. Обоз замер без звука. Откуда-то спереди донесся невнятный шум. Он то нарастал, переходя в отдаленные завывания, то спадал и делался еле слышным, но приближался. «Едет кто-то», — сказал Иваныч, беря карабин на изготовку. «Слышу», — Анатолий скинул с плеча автомат. «Кому бы тут разъезжать?» «Приедут, увидим». «В лес надо». «Под воду в лес не загонишь, пусть стоит. А сами в лес». Анатолий велел Володьке присмотреть за мачехой с детем вести ее подальше в заросли. Сам с остальными нырнул в придорожный кустарник. Звук автомобильного двигателя нарастал. Ясно уже было, что со стороны трассы едет грузовик, медленно едет, потому что по этим колеям и ухабам быстро не разъездишься. «Етить, они в подводу упрутся, и ясно, море мимо не проедут», — прочистил Кулик. «Чё делать-то?» «Чтоб стрелять никто не вздумал», — вполголоса предупредил Анатолий. «Посмотрим, как оно пойдет. Если что, я к ним выйду поговорить». «Ага, етить, если они разговорчивые окажутся. А если вдруг дикий байкер?» «Голова», — похвалил Анатолий. «Где ты видел, чтоб дикие байкеры на машинах раскатывали? Они уже и на мотоциклах своих еле сидят. Совсем ни на что не похожи». «Как-то не думаю я», — сказал Иваныч, «что это спасатели какие-нибудь к нам торопятся. Не байкеры, так другие. Все, тихо сидим». Звук двигателя раздавался уже за ближайшим поворотом просеки. Мелькнули желтые отблески автомобильных фар. Потом приплясывающие лучи электрического света сделались ослепительными и превратились в сплошное сияние. Мотор взревел, тут же сбавил обороты, и грузовик остановился. Ослепленные коняги в упряжке воротили морды и недовольно перебирали копытами. Машина встала прямо перед ними. Электрическое сияние потускло, лишь от включенных подфарников распространялся тусклый свет. Хуторяне сидели тихо, как мыши, вглядываясь в грузовик. После сверкания фар не шибко-то что и разглядишь. Но постепенно глаза стали привыкать. На просеке возвышался, кажется, ГАЗ-66 с будкой вместо кузова. Будка и кабина выглядели угловатыми от наваренной на них брони. Колеса прикрывали самодельные металлические щитки. Интересная машина. Кто-то из нее бронетранспортер сделал. Негромко лязгнула заслонка, прикрывавшая окно со стороны водителя, и оттуда донеслось. «Эй, мужики, хватит пеньками прикидываться, вылезайте из кустов, свои!» Голос показался Анатолию знакомым. «Это кто ж такой догадливый, что мужики в кустах? Хотя чего тут догадываться, если подвода торчит на дороге?» Знакомый, будто даже насмешливый голос, тем временем продолжал. «Хуторяне, стволы приберите, мы мирные люди, хоть и на бронепоезде!» И, помедлив, добавил. «Анатолий, ты что ли?» Анатолий опешил. Что хуторяне в кустах со стволами на взводе, догадаться нетрудно. Но не видно же их. Откуда он знает, кто в кустах? Фары включились на ближний свет, осветили просеку. Дверца щелкнула, водитель полез из кабины. «Неправильно, Толя, добрых гостей встречаешь». «Ты кто такой?» – подал голос Анатолий, не покидая укрытия. Водитель спрыгнул на землю. Следом грациозно слетели три крупных хвостатые тени, беззвучно замелькали у ног человека. «Ездок я, не узнаешь?» «Твою мать, серый!» Анатолий выпрямился и, треща кустами, вывалился на просеку. Автомат держал дулом в землю. «Все, ребята, отбой!» — громко сказал серый. Анатолий не понял, кому это он. Но тут же с обеих сторон просеки из зарослей объявились фигуры с оружием в руках. Серый подошел, подал Анатолию руку. Потом обнял и похлопал по спине. «Привет, кулачина!» «Ты как здесь?» Анатолий опасливо покосился на трех здоровенных кошек, не отстававших от серого ни на шаг. «Еду, понимаешь, по делам. Дай, думаю, загляну, как там кулацкое хозяйство процветает». Серый был все такой же. Потлатый, в футболке и мешковатых джинсах, только по случаю жары без кожанки. И с вечными своими подсмешками. На хипаря похож. Но тот еще хипарь. Почти год не виделись, а он не изменился. «Ты их не бойся», — Серый кивнул на снующих вокруг него кошек. «Тоже свои». «Ну-ну, а эти?» Анатолий ткнул пальцами в сторону вооруженных фигур. «Ассистенты дрессировщика?» «Ага, ассистенты. Кисулем хвосты расчесывают. Скажи своим, чтоб не прятались». Один из незнакомцев подошел, забросив автомат за спину. Рослый мужик лет 35, белобрысый, с бритыми висками, в черной майке и почему-то в кожаных штанах. Не жарко ему. «Знакомься», — предложил Серый. «Кудрявцев Евгений Павлович, слегка одомашненный дикий ангел». «Ага, Павлович», — сказал Кудрявцев, протягивая Анатолию внушительную пятерню. «Меня вообще-то все Харлеем зовут, так желательно и в дальнейшем». «Ну, Харлей так Харлей», — Анатолий пожал протянутую руку. «А чё это вы лесом, не на машине, если вместе?» «Они по грибы прогуляться вышли», — объяснил Серый. Анатолию стало слегка не по себе. «Странный парень этот ездок. Узнал, кто в кустах, хоть не мог видеть. Может, он про засаду тоже как-то узнал. Заранее. Только сперва не понял, кто в ней. И отправил своих лесом, по-тихому, на всякий случай. Кошки еще эти. Или это Харлей со своей пехотой засаду обнаружил и Серому по рации передал. Но откуда чужим Анатолий по имени знать? Ерунда какая-то выходит. Галка на иконку свою помолилась. Ну, дура. А он тут как тут. Кошки вдруг прекратили свое основание и растворились в темноте. Серый резко сменил тон. «Что, совсем плохо?» «Куда уж хуже», — Анатолий сплюнул. «Гости пожаловали. Соседский хутор сожгли. Председателя помнишь? Форт его тоже спалили. А мы дожидаться не стали». «Кто такие?» — спросил Сергей. «Про хунхузов слыхал?» — Серый кивнул. «Вот они самые. Раньше они здесь появлялись?» «Можно сказать, что нет». Анатолий коротко рассказал про подвиг председателя, как тот расстрелял заречных гостей с бабами и детьми, и про историю с Гнутом. «Я так думаю, может, тогда кто-то из них спасся, вернулся обратно и своим передал. Они сперва разведку заслали, тех, которые с Гнутом столкнулись, а когда разведали, приперлись большим отрядом, счет сводить». «Позднее какое-то зажигание», — сказал Серый. «Чего ж они 2 года дожидались? Ну, может, силы копили». «Неубедительно, Толя. У них тоже зона, периметр, никого не выпускали. В чуму они вымерли, думаю, в той же пропорции, что и мы. Но раньше к нам из-за реки никто ни разу не совался. А теперь? Они ведь не только у вас объявились, в других местах тоже. Чего бы это ради?» «Да, дела», — Анатолий почесал в затылке. «Ну, может, сперва вымерли и не совались. А теперь расплодились и полезли. Они ж всегда плодились». Серый хохотнул. «Они все-таки не кролики, чтоб 3 поколения в год», — вставил помалкивающий до этого Харлей. «Ну, тогда не знаю», — Анатолий опять заскреб затылок. «А правда, что чума кончилась?» «Чистая правда», — подтвердил Серый. «Что-то не похоже. Не знаю, как у вас в городе, а здесь только хуже». «В городе тоже по-всякому», — сообщил Харлей. «А чего ж тогда из зоны никого не выпускают, раз чумы нет?» «Длинная песня», — сказал Серый. «И у нас не выпускают, и у них за рекой. Извини, Толь, время дорого, потом обсудим». «А куда ты торопишься?» «С хунхузами разобраться». Анатолий помедлил, испытующе глянул на собеседника. «Ты, небось, для этого и прикатил?» «Говорю же, хотел глянуть, как кулаки сельских пролетариев эксплуатируют». «Ты не дуркуй, ты мне вот что скажи, только по правде». Серый отмахнулся. «Будет тебе явка с повинной, но попозже, когда-нибудь». Хуторяне уже выбрались из кустов и настороженно топтались в стороне. Мужики не выпускали из рук оружия, хоть стволы опустили вниз. Только Иваныч опять держал свой карабин под мышкой и невозмутимо сворачивал самокрутку. Володька взял на руки маленькую сестренку. Ольга стояла рядом. В свете фар хорошо было видно, куда она смотрит. Вернее, на кого. Не забыла за год, тоже узнала. Да она ведь его и ждала. Анатолию не понравился взгляд жены. Такой взгляд, наверное, в церкви может быть, перед иконостасом. А здесь не церковь. Анатолий сделал знак своим. Все, мол, нормально, не о чем беспокоиться. Вооруженные спутники Серва столпились у грузовика. Было их 10. Не густо против отряда хунхузов. Анатолий хотел сказать об этом Серму, но его опередил Харлей. «Поговорили, пора двигать». «Пора», — согласился Серый. «Ты знаешь, где они?» «Приблизительно». «Насколько приблизительно?» «Где-то возле форта, и стоят на месте». «Хорошо, что стоят, там другие хутора рядом». «Думаю, сейчас они на хутора не пойдут, навоевались за день, утомились. Там где-нибудь и заночуют. Вот мы их тепленьких и возьмем». Серый помолчал, потом сказал негромко. «Можно их просто выдавить, ты же знаешь». «Выдавить? Ты, я смотрю, пацифистом стал, спасу нет. Не слыхал, чего они натворили? Видишь, до сих пор горит». Харлей указал большим пальцем на далекое зарево. «Не слепой. Но если мы просто так, рискованно. Их многовато. А если я с кошками? Не нравится мне это дело. Бойня». Харлей сердито сплюнул. «Вот ты мне точно не нравишься. Они что устроили, не бойню? Ты, сдается мне, чем больше можешь, тем сильнее рефлексируешь». «Эх, Женя», — сказал Серый, — «чтоб ты понимал в моих рефлексиях. Ладно, я не против, они это заслужили». «Так-то лучше». Харлей хлопнул приятеля по плечу. «Только надо взять языка». «Зачем?» «Глупый вопрос. Ты не хочешь узнать, с чего это они через реку повадились?» «А ты по-ихнему разговаривать умеешь?» «В крепости переводчики есть». «Я помню. Помню, как мы аж 3 раза уже языков брали. Как наши новые дружбаны, бывшие урки, им кости ломали. И что? Ничего они не знают. Ты еще не понял? Это не просто так. Сидели-сидели, а потом надумали соседей пограбить. Но те, кого мы ловим, они орки. И знать не знают, что за Саурон их направляет. Те не знали, а эти, глядишь, вспомнят. Вряд ли. Ты же видел, кто приходит. Пушечное мясо. Да я не против, если получится кого-то повязать. «Я с вами», — заявил Анатолий. «Непременно», — согласился Серый. «Но в другой раз. Вы же местности не знаете». Харлей ухмыльнулся, ткнул пальцем в приятеля. «Он не знает, так узнает, не переживай». «Он и был тут один раз». «Ничего, у него проводники славные». «Короче, Толя, ты это брось», — сказал Серый. «Остаетесь тут с подводой и ждете нас. Ты лучше своих побереги, мало ли что, никуда не уходите. Мы вернемся и вас подберем». «И куда потом?» «В город. Куда еще?» Анатолий хлопнул себя ладонями по бедрам. «Ха! Ну ты даешь! А ты нас спросил, нам надо в город. Ты обратно на хутор хочешь? Мы там столько лет прожили». «Прожили, но больше не получится. А если получится, то недолго. Сам не заметил». «Мало ли чего я заметил». «Не кипятись», — сказал Серый примирительно. «Про тайгу, надеюсь, тебе ничего объяснять не надо? А коровки твои как? А огород? Цветет и плодоносит? Это не только здесь, это повсюду. Хищная грязь к тебе не наведывалась, а вот к другим наведывалась. Кому-то повезло, кому-то нет. А теперь еще и хунхузы. Думаешь, почему мы здесь оказались? Мы с Харлеем уже третий месяц хуторян в город эвакуируем. Потому что на хуторах оставаться крайне опасно, а скоро станет совсем невозможно». «Попадаются такие, как ты», — вставил Харлей, — «упертые. Мы одних уговаривали-уговаривали, так и не уговорили. Приезжаем по новой неделе через три. Нет хутора, одна хищная грязь. А в другом месте хутор стоит, а жители все мертвые, 7 человек. И главное, видно, что никто их не убивал. И от болезни так не умирают». Анатолию вдруг даже полегчало. «Ох и дура, Галка, ох и дура. Навертела, накрутила. А они, оказывается, просто хутора эвакуируют». «Лианы такие появились», — сказал он. «Как змей просто. Людей жалят насмерть. В дома заползают. К нам тоже как-то заползла». «Вот пусть они себе и ползают», — перебил Харлей. «А вам здесь делать нечего». Анатолий тяжело вздохнул. «А лошадки как же? Лошадок я не брошу. Мы их сверху на грузовик приторочим», — пообещал Харлей. «Или вон Серму в кабину. Там уже 3 кошки ездят. Скотиной больше, скотиной меньше. Плюнь, брат, они все равно скоро околеют. Без бинокля видно». Анатолий вздохнул еще тяжелее. И не удержался, спросил. «Так это вы, значит, нас эвакуировать прибыли? Вовремя подоспели». «Мы, парни, бравые», — заверил Харлей. «Всегда вовремя успеваем. Или почти. Но тут ты Серому спасибо скажи. Мы с трассы в другую сторону свернули и далеко уже отъехали. Там тоже хутора. Но Серый ни с того ни с сего по тормозам и давай обратно разворачивать. Его спрашивают, что такое. Он ничего не объясняет. Хреново, говорит, там дело, и все. А где, что? Ну вот, выходит, верно поступил. Он из нас самый бравый. Мы уже привыкли».